1886 год. Антверпен, 1886. Дорогой Тео, прошлое воскресенье я видел впервые обе большие картины Рубенса, и поскольку я рассматривал его вещи в музее не раз и с полным покоем, то это снятие со креста и воздвижение креста стали для меня много интересней. Воздвижение креста замечательно тем, мне это сразу бросилось в глаза, что в нем нет ни одной женской фигуры. Если они есть, то только на боковых крыльях триптиха. Должен тебе сказать, что воздвижение меня восхищает. Однако не глубиной чувств, как у Рембрандта, или на картине Делакруа, или в рисунке Милле, в смысле выражения человеческого страдания, ничто так мало не трогает меня, как Рубенс. Чтобы тебе стало ясно, о чем я говорю, начну с того, что даже его прекраснейшие головы, плачущие Магдалины или скорбящие Богоматери, всегда напоминают мне слезы женщины, схватившей шанкр, или другое какое-нибудь подобное маленькое несчастье жизни. С этой точки зрения они, конечно, превосходны, но не ищите в них чего-нибудь другого. Рубенс превосходен в изображении обыденных женщин. В выразительности же своей он отнюдь не драматичен. Сравни его, например, с головой Рембрандта в собрании Лаказ, с мужской фигурой в «Еврейской невесте», и ты поймешь, о чем я говорю. 8 натужившихся парней, выполняющих у Рубенса в его снятии со креста фокус с деревянным крестом, представляются мне нелепыми. Как только я становлюсь на точку зрения совершенного анализа человеческих страстей и чувств, мне кажется, что Рубенс в своей выразительности, особенно в мужчинах, за исключением собственных портретов, поверхностен, пуст, надут и даже пошел до степени Джулио Романо или еще худших художников упадка. И все-таки я восхищаюсь им, ибо как раз тот же Рубенс, хотя его фигуры зачастую и пусты, и стремится выразить настроение бодрости, радости, равно и боли, и на самом деле выражает все это комбинацией цветов. То же и в воздвижении креста. Светлое пятно, труп, написанный в большом свету, драматично в качестве контраста ко всему остальному, в котором дано такое глубокое настроение. То же самое очарование, но, по-моему, много прекраснее, в снятии со креста, где светлое пятно повторяется в белокурых волосах, в светлом лице и шее женской фигуры, тогда как мрачное окружение удивительно богато, благодаря разным глубоко настроенным и связанным тонам, массам красного, темно-зеленого, черного, серого и фиолетового. Делакруа снова попробовал заставить людей уверовать в симфонию цветов. Должно признаться, что это было тщетно, если только вспомнить, что почти каждый под словами «хорошо по цвету» подразумевает правильность локального тона, мелочную точность, к которым не стремились ни Рембрандт, ни Милле, ни Делакруа, ни кто-либо другой, ни даже Мане и Курбе, так же, как этого не делали ни Рубенс, ни Веронезе. В разных нишах я видел и еще несколько картин Рубенса. Изучение Рубенса интересно как раз потому, что в своей технике он замечательно прост, или скорее кажется простым. Он пишет и особенно рисует немногими приемами и быстрой рукой, не знающей ни малейшего колебания. Его сила в портрете, в женских головах или телах. Тут он и глубок, и интимен. А с какой свежестью сохранились его картины благодаря простоте его техники? Что тебе еще скажешь? То, что я чем дальше, тем больше хочу, не торопясь, это значит не нервничая, совершенно спокойно и просто начать еще раз заново все мои этюды фигур. Хочу довести их, в смысле знания анатомии и структуры тела, до того, чтобы писать их из головы. Мне хотелось бы еще некоторое время поработать у Ферлата или в какой-нибудь мастерской, вообще как можно больше поработать с моделей. Я вынужден согласиться, что при работе исключительно с натуры нужно кое-что, например, крепость в компоновке, знание тела, но в конце концов я не считаю, что годами работал совершенно напрасно. Я чувствую в себе известную силу, так что где бы я ни был, везде у меня будет одна цель – писать модели так, как я их вижу и знаю. Сказали ли импрессионисты свое последнее слово или нет, если уж употреблять слово «импрессионизм»? Я все-таки считаю, что именно в фигурах еще будет создано много нового. И чем дальше, тем больше мне хочется, чтобы художники в такое трудное время, как теперешнее, искали бы себе спасение именно в высоком искусстве. Ибо наряду с низким есть и нечто более высокое. В известном отношении человек больше, чем все остальное. И к тому же его и значительно труднее написать.